В одном конце комнаты располагался очаг, а рядом с ним лежал узкий соломенный тюфяк. Дэвид повернул голову и увидел вяленое мясо, подвешенное на крюках в другом конце комнаты. Нельзя было сказать, человеческое оно или нет. Но основное место в комнате занимали два огромных дубовых стола, таких больших, что их могли собрать только в самом доме, деталь за деталью. Они были заляпаны кровью, и Дэвид со своего места разглядел на них кандалы, цепи и кожаные путы. Рядом со столами размещалась подставка с ножами и хирургическими инструментами, явно очень старыми, но заточенными и чистыми. Над столом висел целый набор изысканно оправленных металлических и стеклянных трубок, половина тонкие, как иглы, остальные — толщиной с руку Дэвида. На полках стояли бутылки разнообразных форм и размеров, с прозрачной жидкостью внутри или с внутренностями людей и животных. Одна бутыль почти доверху была наполнена глазными яблоками. Дэвиду они показались живыми. Даже вырванные, они как будто не потеряли способности видеть. В другой бутыли лежала женская рука с золотым кольцом на безымянном пальце. С ногтей постепенно отслаивался красный лак. В третьей находилась половина мозга. Его внутреннее устройство было выставлено на показ и утыкано разноцветными булавками. Было кое-что и похуже. Ох, гораздо хуже. Дэвид услышал приближающиеся шаги. Над ним возвышался охотник, снявший шарф и откинувший капюшон, так что теперь можно было увидеть лицо. Неулыбчивое лицо женщины, румяное и без всякой косметики, с тонким поджатым ртом. Ее черные с сединой, словно борсучий мех волосы, были собраны на макушке в пучок. Пока Дэвид рассматривал ее, женщина распустила узел, и волосы тяжелой лавины упали на плечи и спину. Она встала на колени, правой рукой ухватила Дэвида за подбородок и принялась туда-сюда поворачивать его голову, словно оценивала. Осмотрев голову, она проверила шею и ощупала мускулы на руках и ногах. «Годится», — сказала она скорее себе, чем Дэвиду, и оставила его лежать на полу, а сама занялась головой девочки-оленя. Больше она не сказала ни слова, пока не закончила работу, занявшую много часов. Она подняла Дэвида, усадила его в низкое кресло и продемонстрировала плоды своего труда. Голова девочки-оленя была приделана к дощечке из темного дерева. Волосы ее были вымыты, рассыпаны по панели и приклеены к ней прозрачным клеем. Удаленные глаза заменили овалы из зеленого с черным стекла. Кожа для сохранности была покрыта чем-то вроде воска, а голова издавала глухой звук, когда охотница постукивала по ней костяшками пальцев. «Она просто прелесть! Тебе не кажется?» — сказала охотница. Дэвид покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Когда-то у этой девочки было имя. У нее были отец, мать, возможно, братья и сестры. Она играла, любила и была любимой. Она могла вырасти и дать жизнь собственным детям. Теперь ничему этому не бывать. «Ты не согласен?» — спросила охотница. «Может быть, тебе ее жаль? Но сам посуди. Пройдут годы, она состарится и подурнеет. Ее будут использовать мужчины. Из нее будут вылезать дети. У нее сгниют и выпадут зубы, постареет и покроется морщинами кожа, истончатся и поседеют волосы. Теперь же она навсегда останется ребенком и вечно будет прекрасной». Охотница потянулась к Дэвиду. Она потрепала его по щеке и в первый раз улыбнулась. «А вскоре и ты будешь таким же, как она». Дэвид резко крутанул головой. «Кто вы?» — спросил он. — Зачем вы это делаете? — Я охотник, — просто ответила женщина. — Охотник должен охотиться. — Но это же маленькая девочка, — воскликнул Дэвид. — Девочка с телом животного, но все-таки девочка. Я слышал, как она говорила. Она боялась. А вы убили ее. Охотница поглаживала волосы девочки-оленя. — Да, — спокойно произнесла она. Она протянула дольше, чем я ожидала. Она оказалась хитрее, чем я думала. Возможно, ей больше подошло бы тело лисицы, но что уж теперь говорить. «Так это вы сделали ее такой?» — — изумился Дэвид. Он был очень напуган, но отвращение переселило страх. Охотница удивила негодование в его голосе, и она почувствовала необходимость как-то оправдать свои действия. «Охотник всегда ищет новую добычу», — сказала она. «Мне надоело охотиться за зверьем, а люди — слишком легкая добыча. У них острый ум, но слабое тело. И тогда я подумала, как здорово было бы совместить тело животного с интеллектом человека. Какое испытание моего мастерства! Но это очень трудно — создать подобный гибрид. И человек, и животное умрут раньше, чем я смогу их соединить. Я не могла задержать кровотечение настолько, чтобы успеть завершить слияние. Их мозги умирали, их сердца останавливались, и весь мой каторжный труд шел на смарку. Но однажды мне посчастливилось. По лесу проезжали три хирурга. Я случайно натолкнулась на них, взяла в плен и привела сюда. Они рассказали мне о созданном ими бальзаме, который способен присоединить отрезанную руку к запястью или ногу к туловищу. Я заставила их показать, на что они способны. Отрезала у одного руку, а остальные приделали ее на место, как и обещали. Другого я разрубила пополам, и его приятели снова сделали его целым. В конце концов, я отрезала третьему голову, и они опять прикрепили ее к шее. В общем, они стали первыми из моих новых трофеев». Она указала на три головы пожилых мужчин, висящие на стене. «Как только поделились секретом своего бальзама. С тех пор все мои жертвы разные, потому что каждый ребенок добавляет что-то животному, с которым я его соединяю». «Но почему дети?» — спросил Дэвид. «Потому что взрослые впадают в отчаяние, а дети нет», — объяснила она. «Дети приспосабливаются к новым телам и новым жизням, ведь какой ребенок не мечтает стать зверем? И, по правде говоря, я предпочитаю охотиться на детей. С ними охота интереснее, и на стене они смотрятся красивей». Охотница отступила на шаг и принялась внимательно разглядывать Дэвида, как будто лишь теперь сообразила, о чем он спрашивает. «Как тебя зовут и откуда ты пришел?» — спросила она. «Ты не отсюда. Ты пахнешь не так и говоришь по-другому». «Меня зовут Дэвид. Я из другого места». «Что за место?» «Англия». «Англия», — повторила охотница. «А как ты сюда попал?» «Есть проход между вашей землей и моей. Я проник сюда, но не могу вернуться домой». «Какая жалость!» — протянула охотница. «И много детей в Англии?» Дэвид не ответил. Охотница схватила его за щеки, впившись ногтями в кожу. «Отвечай!» «Да», — невольно проговорил он. Охотница отпустила его. «Возможно, тебе придется показать мне этот путь. Здесь почти не осталось детей. Они больше не шастают поблизости, как прежде. Это...» — она махнула рукой в сторону головы девочки-оленя. «Была последней. Я ее берегла. Впрочем, появился ты. Итак, или я использую тебя как ее, или ты проводишь меня в Англию». Охотница отступила от него и задумалась. «Я терпеливо», — произнесла она наконец. «Я знаю эту землю и уже переживала такие перемены. Дети вернутся. Скоро настанет зима, и у меня достаточно запасов, чтобы пережить ее. До первого снега ты будешь моей последней охотой. Я сделаю из тебя лиса, потому что ты, похоже, еще смышленнее моего маленького олененка. Кто знает... «Вдруг ты убежишь от меня и заживешь своей жизнью в каком-нибудь укромном уголке леса? Хотя никому это пока не удавалось. Но всегда есть надежда, мой маленький Дэвид. Надежда умирает последней. А теперь спать, ибо завтра мы начинаем». С этими словами она взяла тряпку, вытерла лицо Дэвида и нежно поцеловала мальчика в губы. Потом положила его на большой стол, приковала цепями на случай, если ночью он попробует убежать, и погасила все светильники. При свете очага она разделась, улеглась на свой тюфяк и тут же уснула. Дэвид не спал.

затянулись мхом или были разрушены пробегавшими животными и недобрыми странниками. Так что Дэвиду приходилось снова и снова возвращаться назад или продираться сквозь заросли с помощью меча, чтобы отыскать обозначенные на карте метки. То и дело он задумывался, не обманула ли его охотница, начертив неверную карту, чтобы он блуждал по лесу и стал легкой добычей для нее, когда она превратится в кентавра. А потом перед его глазами вдруг мелькнула за деревьями тонкая белая линия. И вскоре он уже стоял на краю леса и смотрел на дорогу. Дэвид понятия не имел, где он находится. Может быть, это место встречи с гномами, или он очутился дальше к востоку. Но это его не беспокоило. Дэвид радовался, что наконец вышел из леса на дорогу, ведущую к замку короля. Он шел, пока не начал угасать и без того тусклый свет этого мира. Отсутствие настоящего дневного света совершенно сбивало с толку. Сумрак увеличивал тоску и без того неизбежную в положении Дэвида. Он сел на камень, съел краюху черствого хлеба с горстью сушеных фруктов, которые дали ему гномы, и запил водой из ручья, бежавшего вдоль дороги. Он гадал, что делают сейчас отец и Роза. Наверное, они очень о нем беспокоятся. Но он не представлял себе, что они увидели в углубленном саду, если от этого сада вообще что-то осталось. Дэвид вспоминал горящий бомбардировщик, озаривший ночное небо, и жуткий нарастающий рев моторов. Упавший самолет должен был уничтожить сад целиком и поджечь окружающие деревья. А его обломки и кирпичи от ограды, наверное, разлетелись по всей лужайке. Возможно, пролом в стене, через который убежал Дэвид, разрушился, и пути из его мира в этот больше не существует. Если так, отец не сможет узнать, был ли Дэвид в саду во время падения самолета и что с ним случилось, если он был там. Он представил себе мужчин и женщин, изучающих место крушения и отыскивающих тела среди обломков в страхе, что одно тело окажется меньше других. Уже не в первый раз Дэвид усомнился, правильно ли поступает, удаляясь от прохода между мирами. Если отец или кто-то еще обнаружит проход и отправится на поиски Дэвида, попадет ли он в то же самое место? Лесник не сомневался, что нужно идти к королю, но лесника больше нет. Он самого себя не смог уберечь от этого леса, и Дэвида защитить тоже не смог. Мальчик остался в одиночестве. Дэвид посмотрел на дорогу. Обратного пути нет. Волки, наверное, все еще выслеживают его. И даже если ему удастся найти дорогу к ущелью, там придется искать какой-нибудь мост. Не остается ничего другого, кроме как идти дальше и уповать на то, что король ему поможет. Если отец отправился сюда на поиски, что ж, надо надеяться, что он выживет. На случай, если отец или кто-то еще пойдет этой дорогой, Дэвид подобрал у ручья плоский булыжник и острым камнем выцарапал на нем свое имя и стрелку, указывающую направление, в котором он шел. Ниже он написал: «Повидать короля». На обочине дороги Дэвид соорудил маленькую пирамидку из камней, такую же, как те, что обозначали тропы в лесу, и сверху положил свое послание. Это все, что он мог сделать. Складывая в мешок остатки еды, мальчик увидел приближающегося всадника на белой лошади. Дэвид хотел спрятаться, но сообразил, что раз он увидел всадника, то и всадник, скорее всего, увидел его. Фигура приближалась. Дэвид разглядел серебряную кирасу, украшенную двойными символами солнца, и серебряный шлем. С одной стороны седла покачивался меч, с другой — лук и колчан со стрелами. Похоже, излюбленное оружие в этом мире. Еще на седле висел щит, тоже с эмблемой из двух солнц. Поравнявшись с Дэвидом, всадник осадил лошадь и опустил взгляд на мальчика. Он напомнил Дэвиду лесника. Что-то общее было в их лицах. Подобно леснику, всадник казался одновременно серьезным и добрым. «И куда же вы, молодой человек, направляетесь?» — спросил он Дэвида. «Я иду повидаться с королем», — ответил Дэвид. «С королем?» — похоже, на всадника это не произвело особого впечатления. «Зачем кому-то понадобился король?» «Мне нужно попасть домой. Мне говорили, будто у короля есть книга, а в этой книге, возможно, описан способ, как попасть туда, откуда я родом». «А откуда ты родом?» «Из Англии». «Вряд ли я слышал такое название», — сказал всадник. «Могу лишь предположить, что это очень далеко. Впрочем, отсюда все далеко», — добавил он, поразмыслив. Всадник повернулся в седле, озираясь по сторонам, осмотрел деревья, холмы за ними, дорогу впереди и сзади. «Не самое подходящее место для гуляющего в одиночестве мальчика», — заметил он. «Два дня назад я перешел через ущелье», — объяснил Дэвид. «Там были волки, а человек, который мне помог, лесник, он...» Дэвид запнулся. Он не хотел вслух говорить о том, что случилось с лесником. Перед глазами снова встал его друг, сбитый с ног, напирающий волчьей стаи и кровавый след, ведущий в лес. «Ты перешел через ущелье?» — переспросил всадник. — Скажи, а не ты ли перерезал веревки? Дэвид пытался понять выражение лица всадника. Ему очень не хотелось попасть в очередную беду, а ведь он, должно быть, нанес немалый вред, разрушив тот мост. Однако врать Дэвид не хотел, и что-то подсказывало ему, что всадник поймает его на лжи. — Я, — признался он, — за мной бежали волки, у меня не было выбора. — Больше всего расстроились тролли, — улыбнулся всадник. «Теперь им придется восстанавливать мост, если они хотят продолжать свои игры. И гарпии будут нападать на них при каждом удобном случае». Дэвид пожал плечами. Он не сочувствовал троллям. Не слишком порядочно с их стороны заставлять странников рисковать жизнью, разгадывая глупые загадки. Он надеялся, что гарпии сожрут нескольких троллей на ужин, хотя не мог себе представить, что тролли съедобны. «Я еду с севера, так что твои проделки моим планам не помешали», — сказал всадник. «Но молодой человек, умудрившийся разозлить троллей, убежать от гарпий и от волков, может мне пригодиться. Давай договоримся. Я доставлю тебя к королю, если ты согласишься некоторое время меня сопровождать. Я должен закончить одно дело, и мне нужен оруженосец, чтобы помогал в дороге. От тебя потребуется несколько дней службы, а взамен я гарантирую тебе безопасную дорогу к королевскому замку». Выбор у Дэвида был невелик. Вряд ли волки простят ему погибших на мосту. Скорее всего, стая уже отыскала другой способ пересечь каньон, а то и напала на его след. На мосту ему повезло. Второй раз все может кончиться не так благополучно. Путешествуя в одиночку, он постоянно находится во власти тех, кто, подобно охотнице, желает причинить ему вред. «Тогда я пойду с вами», — решил он. «Спасибо». «Хорошо», — кивнул всадник. «Меня зовут Роланд». «А я Дэвид. Вы рыцарь?» «Нет, я солдат всего-навсего». Наклонившись, Роланд протянул Дэвиду руку. Когда Дэвид пожал ее, всадник тут же оторвал его от земли и усадил на спину лошади. «Ты выглядишь усталым», — сказал Роланд. «И я могу позволить себе немного поступиться своим достоинством и разделить с тобой моего коня». Он ударил каблуками по бокам лошади, и они рысью пустились по дороге. Дэвид никогда не сидел в седле. Он обнаружил, что не так-то легко приспособиться к ходу лошади, и постоянно подпрыгивал, прибольно ударяясь о седло. И только когда Сцилла, именно так звали лошадь, перешла на галоп, Дэвид начал получать удовольствие от езды. Он словно парил над дорогой, а копыта Сциллы, несмотря на дополнительную ношу, стремительно неслись по дороге. Впервые Дэвида отпустил страх перед волками. Через некоторое время Дэвид заметил изменения в окружающем пейзаже. Трава была обожжена, земля перепахана и разворочена, словно после страшных взрывов. Деревья были срублены, стволы их заострены и вкопаны в землю, как будто для обороны от какого-то неведомого врага. На земле валялись части доспехов, разбитые щиты и сломанные мечи. Казалось, перед ними расстилается поле великой брани. Но Дэвид не увидел ни одного павшего, хотя земля пропиталась кровью, да и грязь в рытвинах, покрывавших все поле, была скорее красной, чем землисто-коричневой. А в центре всего этого находилось нечто совершенно неподобающее. Нечто настолько чуждое, что Сцилла застыла на месте и принялась беспокойно бить копытом. Даже Роланд уставился на диковину с явным испугом. И только Дэвид знал, что это такое. Это был танк Марк 5. реликт Первой мировой войны. Слева из башни торчало маленькое 57-миллиметровое орудие. Но никаких опознавательных знаков не было. Танк выглядел таким чистым, таким новеньким, словно только что выкатился из заводских ворот. «Что это?» — спросил Роланд. «Ты не знаешь?» «Это танк», — ответил Дэвид. Он тут же сообразил, что едва ли его ответ что-то объяснил Роланду, поэтому добавил. «Это машина, вроде большой... крытой колесницы, в которой едут люди. А это...» — показал он на 57-миллиметровку. «Орудие. Такая пушка». Дэвид вскарабкался на танк, используя заклепки в качестве упоров для рук и ног. Люк был открыт. Внутри он рассмотрел систему тормозов и передачу сиденья водителя и механизмы мощного двигателя Рикардо, но людей не нашел. Создавалось впечатление, что танк совершенно новый. Дэвид огляделся с высоты танка и не увидел на слякотном поле никаких следов гусениц. Словно Марк 5 возник здесь ниоткуда. Слезая с танка, Дэвид прыжком преодолел последнюю пару футов и угодил в лужу. Брызги грязи и крови полетели ему на брюки, вновь напомнив, что он и Роланд стоят на месте, где было ранено, а может быть и убито, множество людей. «Что здесь произошло?» — спросил он Роланда. Всадник поёрзал в седле, все еще встревоженно глядя на танк. «Я не знаю», — ответил он. «Судя по всему, какое-то сражение, причем совсем недавно. Я чую запах крови. Но где же тела павших? А если их похоронили, где могилы?» За их спинами послышался голос. «Не там ищите, путники. На поле тел нет. Они где-то еще». Роланд, выхватывая меч, развернул Сциллу и помог Дэвиду взобраться на лошадь. Усевшись позади всадника, Дэвид тоже вытащил из ножен свой маленький меч. У обочины возвышались руины старой каменной стены. Все, что осталось от какой-то давным-давно разрушенной постройки. На камнях сидел старик. Он был совершенно лысый, и толстые синие вены тянулись по его голому черепу, как реки на карте некой бесплодной холодной местности. Его глаза, испещренные лопнувшими кровеносными сосудами, казались слишком большими для глазных впадин, так что под ними складками свисала кожа. У него был длинный нос и бледные обветренные губы. Одет он был в старую коричневую хламиду, доходившую до лодыжек и похожую на монашескую рясу. Картину завершали босые ноги с желтыми ногтями. «Кто здесь сражался?» — спросил Роланд. «Я не спрашивал их имен», — отозвался старик. «Они пришли, и они погибли». «С какой целью? У них должна была быть какая-то причина для вражды». «Конечно. Я не сомневаюсь, что они верили в свою правоту. Она, к несчастью, нет». Дэвида тошнило от смрада, повисшего над полем брани, и это усиливало его ощущение, что старик не заслуживает доверия. Так как он говорил о ней, все это устроившей, и как улыбался, ясно показало Дэвиду, насколько страшен был конец павших воинов. «А кто это она?» — спросил Роланд. «Это бестия. Существо, живущее под руинами башни, в самой чаще леса. Она долго спала, но однажды проснулась». Старик махнул в сторону деревьев у себя за спиной. «Это были солдаты короля. Они пытались восстановить контроль над гибнущим королевством и заплатили за это высокую цену». Дэвид откашлялся и спросил. «Откуда здесь танк? Он не из этого мира». Старик ухмыльнулся, обнажив лиловые десны с редкими гнилыми зубами. «Наверное, попал сюда тем же путем, что и ты, мальчик», — ответил он. «Ты тоже не здешний». Роланд пустил Сциллу в сторону леса, стараясь не приближаться к старику. Сцилла была храброй лошадью и, секунду поколебавшись, послушалась хозяина. Запах гниения и крови усиливался. Они подъехали к зарослям переломанных чахлых деревьев, и Дэвид сообразил, что источник зловония именно там. Роланд велел Дэвиду спешиться, а потом объяснил, что ему следует прикрывать спину, прижимаясь к дереву, и не сводить глаз со старика, все так же сидевшего на руинах стены и через плечо наблюдавшего за ними. Дэвид понял, что Роланд хочет уберечь его от ужасного зрелища, но услышал треск сломанных веток и не смог противиться желанию посмотреть, как солдат продирается сквозь заросли. Перед ним мелькнули свисающие из деревьев трупы, останки, обглоданные до окровавленных костей. Он отвернулся и обнаружил, что смотрит прямо в глаза старика. Дэвид понятия не имел, каким образом тот сумел настолько быстро и бесшумно переместиться со своего насеста, но сейчас он был совсем рядом, так что Дэвид ощущал его дыхание. От старика несло кислыми ягодами. Дэвид еще крепче сжал рукоятку меча, но старик и глазом не моргнул. «Ты проделал долгий путь от дома, парень», — сказал старик. Он поднял правую руку и коснулся выбившейся пряди на голове у Дэвида. Мальчик яростно тряхнул головой и оттолкнул старика. Но каким бы хлипким ни выглядел старик, он оказался куда сильнее Дэвида. «Ты все еще слышишь зов своей матери?» — спросил он. Старик приложил ладонь к уху, словно пытался расслышать далекие звуки. «Дэвид!» — высоким голосом пропел он. «О, Дэвид!» «Прекратите!» — воскликнул Дэвид. «Или вы немедленно прекратите!» «Или что ты сделаешь?» — поинтересовался старик. «Маленький мальчик, далеко-далеко от дома, оплакивает свою мертвую мать. На что ты способен?» «Я вас ударю!» — крикнул Дэвид. «Вот на что!» Старик плюнул на землю. Там, куда попал его плевок, пожухла трава. Слюна увеличилась в объеме, образовав пенящуюся лужу. И в этой луже Дэвид увидел отца, Розу и маленького Джорджа. Все они смеялись. Даже Джорджа, которого отец подбрасывал высоко в воздух, точно так же, как когда-то Дэвида. «Они, знаешь ли, по тебе не скучают», — сказал старик. «Они нисколечко по тебе не соскучились. Они рады, что ты пропал. Из-за тебя отец чувствовал себя виноватым, потому что ты напоминал ему о твоей матери. А теперь у него новая семья, и когда тебя нет поблизости, он не должен беспокоиться из-за тебя и твоих переживаний. Он уже забыл о тебе. Точно так же, как забыл о твоей матери». Изображение в луже изменилось, и Дэвид увидел спальню, которую отец делил с Розой. Роза и отец стояли у кровати, осыпая друг друга поцелуями. Затем, как он успел заметить, они вместе легли на кровать. Дэвид отвернулся. Лицо его пылало, в груди поднималась неукротимая ярость. Он не желал верить этому, однако свидетельство было прямо перед ним, в луже дымящейся слюны, извергнутой изо рта отвратительного старикашки. «Видишь?» — сказал старик. «Теперь тебе незачем возвращаться!» Он рассмеялся, и Дэвид ударил его мечом. Он даже не понял, как это случилось. Он был взбешен и раздосадован. Никогда прежде его так не предавали. Сейчас будто кто-то другой овладел его телом, лишив собственной воли. Его рука поднялась сама по себе и ударила старика, разрезав коричневую хламиду и начертав на коже красную линию. Старик отступил. Он приложил пальцы к ране на груди, и они тоже окрасились алым. У него стало меняться лицо. Оно растянулось, приняв форму полумесяца. Подбородок изогнулся вверх так резко, что почти уткнулся в переносицу крючковатого носа. На черепе выросли косматые клочья черных волос. Он сбросил хламиду, и Дэвид увидел зеленый с золотом костюм, подпоясанный золоченым кушаком, и золотой кинжал, извивающийся словно змея. В том месте, куда угодил мечом Дэвид, в роскошной ткани зияла прореха. Затем в руке старика возник плоский черный диск. Старик махнул им в воздухе, и диск стал кривой шляпой, которую он нахлобучил на голову. «Это вы!» — сказал Дэвид. «Вы были в моей комнате!» Скрюченный человек зашипел на Дэвида, и кинжал извивался у него на поясе, как будто и вправду был змеей. Лицо его искажали ярость и боль. «Я бродил в твоих снах!» — сказал он. «Я знаю все твои мысли, все твои чувства, все твои страхи. Я знаю, насколько ты мерзкий, завистливый, злобный ребенок. И несмотря на все это, я все-таки намеревался тебе помочь. Я собирался помочь тебе отыскать твою мать, а ты меня ударил. О, ты отвратительный мальчишка! Я могу сделать так, что ты очень пожалеешь об этом. Ты пожалеешь, что родился на свет, но...» Неожиданно тон его изменился. Он заговорил спокойно и рассудительно, отчего Дэвиду стало еще страшнее. «Ничего этого я делать не буду, потому что ты все еще нуждаешься во мне. Я могу привести тебя к той, кого ты ищешь, и могу вас обоих доставить домой. Я единственный, кто на это способен. А взамен я попрошу одну маленькую вещь, такую маленькую, что ты даже не заметишь ее отсутствие». Но прежде чем он успел договорить, ему помешали шаги возвращающегося Роланда. Скрюченный человек ткнул пальцем в лицо Дэвида. «Мы еще поговорим, и тогда ты, возможно, будешь более благодарным». Скрюченный человек завертелся на месте, и вертелся он так быстро и так энергично, что прорыл дыру в земле и скрылся из виду, бросив коричневую хламиду. Его плевок впитался в землю, и вместе с ним исчезли образы из мира Дэвида. Дэвид почувствовал рядом присутствие Роланда, и они оба уставились в темную дыру, оставленную скрюченным человеком. «Кто или что это было?» — спросил Роланд. «Он прикинулся стариком», — сказал Дэвид. «Сказал, что может помочь мне вернуться домой, а кроме него никто этого сделать не сможет. Я думаю, это о нем говорил лесник. Он называл его мошенником». Роланд заметил кровь, стекавшую с клинка Дэвида. «Ты ударил его мечом?» «Я разозлился», — сказал Дэвид. «Это случилось раньше, чем я успел взять себя в руки». Роланд забрал у Дэвида меч, сорвал с куста большой лист и вытер лезвие. «Тебе следует научиться сдерживать свои порывы. Меч рвется в бой. Он жаждет крови. Его для этого выковали, и у него нет иного предназначения в мире. Если ты им не овладеешь, он овладеет тобой». Он вернул меч Дэвиду. «Когда в следующий раз увидишь этого человека, не бей, а убивай его. Что бы он ни говорил, не жди от него ничего хорошего». Вместе они направились туда, где лениво щипала траву Сцилла. «Что вы там увидели?» — спросил Дэвид. «Полагаю, примерно то же, что и ты», — ответил Роланд. Он покачал головой, досадуя, что Дэвид пренебрег его наставлениями. «Кто-то убил этих людей, содрал с них кожу и развесил останки на деревьях. Лес полон трупов, насколько хватает глаз. Земля все еще влажна от крови. Но прежде чем погибнуть, они ранили эту бестию или кто там еще мог быть. На земле осталось какое-то мерзкое вещество, черное и вонючее. Оно же буквально расплавило наконечники некоторых копий мечей. Если ее можно ранить, значит, можно и убить. Но для этого недостаточно солдата и мальчика. Это нас не касается. Мы скачем дальше». «Но», — начал Дэвид, — вообще-то он не знал, что сказать. Все было не так, как в сказках. Там солдаты и рыцари побеждали драконов и чудовищ. Они не боялись и не убегали, почуяв угрозу. Роланд уже оседлал Сциллу и протягивал руку Дэвиду. «Если у тебя есть что сказать, говори». Дэвид пытался найти нужные слова. Он не хотел обидеть Роланда. «Все эти люди мертвы, а тот, кто их убил, жив, пусть даже и ранен», — проговорил он. «Он снова будет убивать. Погибнет еще больше людей». «Пожалуй», — согласился Роланд. «Разве ничего нельзя сделать?» «Что ты предлагаешь? Охотиться за ним с нашими полутора мечами? Этот мир полон угроз и опасностей, Дэвид. Мы встречаем с открытым забралом тех, которые нам предназначены. Когда приходит время, надо делать выбор и действовать во имя великого блага, даже рискуя собой. Но без нужды мы не отдаем своей жизни. У каждого из нас только одна жизнь, чтобы прожить или отдать ее. Разве в том состоит слава, чтобы потерять ее в безнадежной ситуации? Нам пора. Сумерки сгущаются. Нужно еще отыскать место для ночлега». Дэвид мгновение поколебался, а потом протянул руку Роланду, подсадившему его в седло. Он думал о здешних мертвецах и гадал, что же это за существо, если оно способно сотворить такое. Танк по-прежнему возвышался над полем брани, заблудившийся и чужой. Он нашел дорогу из своего мира в этот, но без экипажа и явно не способный сдвинуться с места. Когда все осталось позади, Дэвид вспомнил видение в луже слюны скрюченного человека и его слова. «Они нисколечко по тебе не скучают. Они рады, что ты пропал». Это ведь неправда. Но Дэвид видел, как отец обожает Джорджа, как он смотрит на Розу, как держит ее за руку во время прогулки, и еще он догадывался, чем они занимаются, закрывая каждую ночь дверь в спальню. Что, если он отыщет способ вернуться домой, они не захотят принять его? Что, если без него им действительно лучше? Но скрюченный человек говорил, что все можно исправить, что он сумеет вернуть Дэвиду маму и доставить их обоих домой в обмен на одно маленькое одолжение. И пока Роланд пришпоривал лошадь, Дэвид гадал, что это может быть за одолжение. Тем временем далеко на западе, так далеко, что отсюда не увидеть и не услышать, к небу вознесся торжествующий вой множества глоток. Волки отыскали другую переправу через ущелье. Глава 19. О сказке Роланда и шпионящем волке. Роланд был вынужден остановиться на ночь, хотя сам стремился продолжить поиски и очень беспокоился из-за волков, преследующих Дэвида. Но Исцилла устала, и мальчик был так изнурен, что с трудом держался за пояс всадника. В конце концов, они подъехали к развалинам какого-то здания, похожего на церковь, и Роланд согласился несколько часов отдохнуть. Было холодно, он не позволил разжечь костер, но отдал Дэвиду свое одеяло и предложил глотнуть из серебряной фляжки. Ее содержимое сначала обожгло Дэвиду горло, а после по всему телу разлились тепло и вялость. Он лег и уставился в небо. Над ним возвышался шпиль церкви, пустые окна которой напоминали глазницы мертвецов. «Новая религия!» — пренебрежительно сообщил Роланд. «Король пытался ввести ее, пока у него были желания и сила, чтобы навязать свою волю. Теперь, когда он не выходит из своего дворца, церкви опустели». «А во что верите вы?» — спросил Дэвид. «Я верю в тех, кого люблю и кому доверяю. Все остальное — глупости. Этот бог так же пуст, как и его церковь. Его последователи все свои удачи приписывают ему. Но когда он пренебрегает их мольбами или позволяет им страдать, они говорят, что он за пределом их понимания и подчиняются его воле. Что же это за бог?» Роланд говорил с таким гневом и горечью, что Дэвид подумал, не был ли он приверженцем новой религии, разочаровавшимся в ней, когда с ним что-то случилось. Дэвид сам испытывал нечто подобное, когда сидел в церкви после маминой смерти и слушал, как священник толкует о Боге и о том, как сильно он любит людей. Ему было сложно отождествить церковного Бога с тем, кто оставил умирать маму медленной и мучительной смертью. «А кого ты любишь?» — спросил он Роланда. Но тот сделал вид, что не слышит. «Расскажи мне о своем доме», — попросил он. «Поговорим о твоем народе. Поговорим о чем угодно, только не о фальшивых богах». И тогда Дэвид рассказал Роланду о своих маме и папе, о Саде, о Джонатане Талве и его старых книгах, о том, как он услышал мамин голос и последовал за ним в эту незнакомую страну, и, наконец, о Розе и появлении Джорджа. Он не мог скрыть обиды на Розу и ее младенца. От этого ему стало стыдно, и он почувствовал себя совсем ребенком, чего очень не хотел. «Все это действительно тяжело», — сказал Роланд. «Ты многого лишился, но, возможно, и получил немало». Больше он ничего не сказал, опасаясь, что мальчик может принять его слова за нравоучение. Вместо этого воин откинулся назад, опершись на седло Сциллы, и рассказал Дэвиду сказку. Первая сказка Роланда. Жил-был однажды старый король, который обещал женить своего единственного сына на принцессе из далекой страны. он попрощался с сыном и вручил ему золотой кубок, испокон веков принадлежавший их семье. «Этот кубок, — сказал он сыну, — будет частью приданного и символом неразрывной связи между семьями». Слуге было приказано сопровождать принца и исполнять все его прихоти, и они вдвоем отправились в страну, где жила принцесса. Они странствовали много дней, и вот однажды слуга, который завидовал принцу, дождался, когда его хозяин заснет, украл кубок, а сам облачился в лучшие одежды хозяина. Когда принц проснулся, слуга, обещая убить его и всех, кто был ему дорог, заставил того поклясться, что он никому не расскажет о происшедшем, и велел на будущее во всем ему прислуживать. Так принц стал слугой, и вскоре они прибыли в замок принцессы. Фальшивого принца встретили со всеми возможными почестями, настоящего же сделали свинопасом, потому что фальшивый принц сказал принцессе, что тот оказался нерадивым и непокорным слугой, и доверять ему невозможно. Так что отец принцессы отправил настоящего принца пасти свиней, и тот спал в грязи на соломе, в то время как самозванец ел самые изысканные блюда и почивал на перине из пуха. Но король, который был мудрым стариком, услышал, как хорошо отзываются люди о свинопасе, как благородны его манеры и как он добр к животным, веренным ему в попечение и к прочим слугам. В один прекрасный день король пошел к свинопасу и велел ему рассказать что-нибудь о себе. Но истинный принц, связанный клятвой, ответил королю, что не может выполнить его волю. Король разгневался, ибо не привык к неповиновению, но истинный принц упал на колени и сказал: «Я связан с мерной клятвой и не могу раскрыть правду о себе ни одному человеку. Умоляю простить меня за такую непочтительность к вашему величеству. Но если человек не держит слова, чем он отличается от животного?» Король задумался, а потом ответил истинному принцу: «Мне кажется, что твоя тайна мучает тебя. Возможно, тебе станет легче, если ты выговоришь ее вслух. Почему бы тебе не доверить ее холодному очагу в каморке для слуг, чтобы облегчить свое бремя?» Истинный принц сделал, как предложил король, но король спрятался во тьме за очагом и услышал рассказ принца. В тот же вечер он устроил большой пир, ведь уже на следующий день принцесса должна была обвенчаться с самозванцем, и пригласил настоящего принца в маскарадной маске сесть по одну сторону своего трона. По другую же сторону усадил фальшивого принца. И король сказал фальшивому принцу: «Я хочу испытать твою мудрость, если ты не против». Фальшивый принц охотно согласился, и король рассказал ему сказку о самозванце, который выдал себя за другого человека и присвоил все чужие богатства и привилегии. Но фальшивый принц был столь самонадеян и уверен в своей неуязвимости, что не узнал себя в герое этой сказки. «Как бы ты поступил с таким человеком?» — спросил король. «Я бы раздел его догола и засунул в короб с гвоздями», — ответил фальшивый принц. «Затем я бы привязал короб к четверке лошадей и волочил его по улицам до самой смерти обманщика». «Так тому и быть», — сказал король, — «ибо это твое преступление». Вот так настоящий принц вернул свое положение и женился на принцессе. И жили они долго и счастливо. Фальшивого принца же разодрало в коробе на куски, и никто его не оплакивал, и никто после смерти обманщика даже имени его не припомнил. Закончив рассказ, Роланд взглянул на Дэвида. «Что ты думаешь о моей сказке?» — спросил он. Дэвид нахмурил брови. «Кажется, я уже читал похожую сказку. Только моя история была о принцессе, а не о принце. Но кончилась точно так же». «А тебе понравился финал?» «Я читал, когда был маленький. Мне казалось, что фальшивый принц получил по заслугам. Мне нравилось, что злодеев наказывают смертью». «А теперь?» «Это кажется слишком жестоким». «Но он, будь это в его власти, поступил бы точно так же». «Наверное. Но от этого наказание не становится справедливым». «Значит, ты бы проявил милосердие». «Будь я истинным принцем, наверное, да». «А ты бы простил его?» Над этим вопросом Дэвид задумался. «Нет, он поступил дурно и заслужил наказание. Я бы заставил его пасти свиней и жить так, как пришлось жить настоящему принцу. А если он кому-то навредит впредь, то продлить наказание». Роланд одобрительно кивнул. Это справедливое и милосердное наказание. А теперь спать. Нам на пятки наступают волки, так что хорошо бы тебе отдохнуть, пока есть возможность». Дэвид так и поступил. Положив голову на свой мешок, он закрыл глаза и тут же крепко уснул. Мальчик спал без сновидений и проснулся всего раз перед тем, как ложный рассвет обозначил приближение дня. Дэвид открыл глаза, и ему показалось, что Роланд тихо с кем-то разговаривает. Взглянув на солдата, он увидел, что тот смотрит на маленький серебряный медальон. Внутри медальона был портрет мужчины, моложе Роланда и очень красивого. Именно к этому изображению был обращен шепот Роланда, и хотя Дэвид не мог расслышать всего сказанного, слово «любовь» явно прозвучало не один раз. Смутившись, Дэвид с головой завернулся в одеяло и опять погрузился в сон. Когда Дэвид снова проснулся, Роланд был уже на ногах. Дэвид разделил солдатам остатки провизии, как бы мало ее ни оставалось. Он умылся в ручье и начал было считать, исполняя один из своих обрядов, но, вспомнив советы лесника, заставил себя остановиться и вместо этого почистил и наточил о камень свой меч. Он убедился, что ремень все так же крепок, и петля, удерживающая ножны, не ослабела. А потом попросил Роланда научить его седлать стылу и подтягивать узду и поводья. Дэвиду хотелось расспросить солдата о портрете в медальоне, но он побоялся, что Роланд подумает, будто ночью он шпионил за ним. Тогда мальчик задал другой вопрос, волновавший его с тех пор, как они впервые встретились. Ответ на него мог раскрыть и тайну человека в медальоне. «Роланд?» — спросил Дэвид, когда солдат положил седло на спину Сциллы. «Какую цель ты поставил перед собой?» Роланд затянул ремни под брюхом лошади. «У меня был друг», — сказал он, не глядя на Дэвида. «Его звали Рафаэль. Он хотел проявить себя перед теми, кто сомневался в его храбрости и дурно отзывался о нем за его спиной. Он услышал историю о женщине, чарами колдуньи, погруженную в сон в набитых сокровищами покоях, и поклялся освободить ее от заклятия. Мой друг отправился на поиски, но так никогда и не вернулся. Для меня он был больше, чем брат. Я поклялся выяснить, что с ним произошло, и отомстить за смерть друга, если такова была его судьба. Говорят, замок, в котором лежит та женщина, перемещается вместе с фазами луны. И сейчас он не более чем в двух днях пути отсюда. Как только мы попадем туда и выясним истину, я доставлю тебя к королю». Дэвид вскарабкался на спину Сциллы, и Роланд повел лошадь под узцы в сторону дороги, проверяя, нет ли на ней скрытых ям, чтобы не повредить копыта животного. Дэвид приспосабливался к лошади и ритму ее движений, хотя у него до сих пор все болело от долгой вчерашней скачки. Он вцепился в луку седла, и с первым тусклым утренним светом солдат и мальчик покинули разрушенную церковь. Но они не остались незамеченными. Из зарослей ежевики за ними наблюдала пара черных глаз. Волчья шкура казалась совсем темной, а лицо скорее человеческим, чем звериным. Это был плод союза между ликантропом и самкой волка, однако внешностью и инстинктами зверь больше походил на мать. А еще он был самым крупным и свирепым из своего племени, своего рода мутантом величиной с пони и с челюстями, способными охватить грудную клетку человека. Зверь был разведчиком, стая его послала искать следы мальчика. Он учуял на дороге запах Дэвида, ведущий в маленький домик, скрывшийся в чаще леса. Там он чуть не встретил свой конец, потому что гномы устроили вокруг своего дома множество ловушек. Глубокие ямы с острыми кольями на дне, замаскированные сучьями, дерном и травой. Лишь волчьи рефлексы спасли его от смертельного падения в первую из ям. Дальше он стал более осторожен. Волк учуял запах мальчика, смешанный с запахом гномов, и проследил его обратно до дороги. Затем он потерял след, пока не достиг ручейка, где почувствовал запах лошади. Зверь решил, что мальчик теперь передвигается верхом и, возможно, не один. Он пометил мочой это место, как метил каждый шаг своей охоты, чтобы стае было проще взять след. Разведчик знал то, чего не могли знать Роланд и Дэвид. Стая остановилась вскоре после того, как преодолела ущелье, ибо прибывали все новые волки, чтобы присоединиться к ней на марше к замку короля. Лерой доверил разведчику поиски мальчика. Если получится, он доставит Дэвида в стаю, где сам Лерой разберется с мальчишкой. Если не выйдет, убьет на месте и вернется с головой паренька в качестве доказательства, что дело сделано. Разведчик решил, что головы будет достаточно. Остальное он съест, ведь сколько времени прошло с тех пор, как он последний раз лакомился свежей человечиной. У поля битвы волк снова учуял следы мальчика, а с ними еще какой-то смрад, обжигавший чувствительный волчий нос и заставивший слезиться глаза. Голодный разведчик высосал мозг из костей одного из солдат, и теперь брюхо его наполнилось впервые за много месяцев. С новыми силами он последовал на конский запах и подошел к развалинам церкви в тот самый момент, когда всадник с мальчиком их покидали. Благодаря очень крупным задним лапам разведчик мог прыгать далеко и высоко. Он не раз выбивал всадников из седла на землю и разрывал им горло своими длинными острыми зубами. Захватить мальчишку будет просто. Если разведчик правильно рассчитает прыжок, он раздерет его в клочья, прежде чем всадник сообразит, что произошло. Затем волк пустится на утек, и если всадник решит его преследовать, что ж, разведчик приведет недоумка прямо в зубы выжидающей стаи. Всадник вел лошадь медленным шагом, осторожно пробирая сквозь низкие кусты и густые заросли вереска. Волк следовал за ним по пятам, выжидая удобный случай. Всадник приближался к упавшему дереву, и волк решил, что лошадь задержится перед ним, чтобы выбрать лучший способ преодолеть препятствие. Как только лошадь остановится, волк схватит мальчишку. Зверь бесшумно приближался, обогнав лошадь, чтобы успеть выбрать лучшее место для удара. Он подобрался к дереву, в кустах справа от себя обнаружил валун, как будто специально здесь поставленный, и влез на него. Волк исходил слюной, уже ощущая во рту сладкую кровь мальчишки. Лошадь приближалась, и разведчик напрягся, изготовясь к прыжку. Вдруг из-за спины волка донесся легчайший звук, еле слышное звяканье металла о камень. Волк повел мордой в направлении угрозы, но недостаточно быстро. Перед ним сверкнуло лезвие, и в его горле разверзлась пылающая бездна, столь глубокая, что он не смог даже вскрикнуть от удивления или боли. Волк захлебывался в собственной крови. Лапы отказывались его слушаться, в глазах застыл предсмертный ужас, и он рухнул с валуна. Затем глаза его потухли, тело забилось в судорогах и, наконец, замерло в неподвижности. Во тьме волчьих зрачков отражалось лицо скрюченного человека. Взмахнув кинжалом, он отрубил нос разведчика и положил его в кожаный мешок, висящий на поясе. Еще один трофей в его коллекцию. Кроме того, изуродованная морда волка заставит Лероя и его свору остановиться, когда они обнаружат останки собрата. В стае поймут, с кем имеют дело. О да, ибо никто другой не увечит своих жертв подобным образом. Мальчишка его и только его. Никакой волк не попробует его косточки. Итак, скрюченный человек наблюдал, как мимо него едут Дэвид и Роланд. Сцилла, как и рассчитывал разведчик, на мгновение задержалась перед упавшим деревом, затем перескочила его одним прыжком и понесла всадника с мальчиком прямо на дорогу. Скрюченный человек сошел в заросли вереска и терновника и был таков. Глава 20. О деревне и второй сказке Роланда. Этим утром Дэвид и Роланд не встретили на дороге ни души. Дэвид не переставал удивляться тому, как мало на ней было прохожих. Ведь дорога содержалась в полном порядке, и казалось, что здесь должно быть оживленное движение. «Почему тут такое затишье?» — спросил он. «Почему нет людей?» «Мужчины и женщины страшатся пускаться в путь, потому что мир становится все более чужим», — ответил Роланд. «Ты же видел вчера, что произошло с теми людьми. А еще я рассказывал тебе о спящей женщине и колдунье, сковавшей ее чарами. В этих краях всегда было опасно, и жизнь никогда не бывала легкой. Но теперь появились новые опасности, и никто не может сказать, откуда они идут. Даже король не уверен, где правда, а где ложь. Говорят, его время подходит к концу». Правой рукой Роланд показал на северо-восток. «За теми холмами есть поселок, где мы заночуем последнюю ночь перед тем, как доберемся до замка. Возможно, тамошние жители что-нибудь знают о женщине и участи, постигшей моего товарища». Через час они натолкнулись на выходящих из леса людей. Мужчины несли на палках тушки кроликов и полевок. Они были вооружены заостренными жердями и короткими грубыми мечами. Увидев лошадь и всадников, они настороженно подняли свое оружие. «Кто вы?» — крикнул один. «Ни шагу вперед, пока не назоветесь!» Роланд сдержал лошадь, не дожидаясь, когда они приблизятся на длину заостренных жердей. «Я Роланд. Это мой оруженосец Дэвид. Мы направляемся в деревню в надежде отдохнуть и разжиться провизией». Окликнувший их мужчина опустил меч. «Отдых вы найдете», — сказал он. «А вот с провизией плохо». Он поднял одну из палок с тушкой животного. «На полях и в лесах почти пусто. Это все, что нам удалось добыть за 2 дня охоты. Да еще мы потеряли одного из наших». «Как вы его потеряли?» — спросил Роланд. «Он шел последним. Мы услышали крик, но когда вернулись, его нигде не было». «И вы не нашли никаких следов?» «Ни единого. Там, где он стоял, земля была взрыта, словно кто-то прорвался снизу. Но на поверхности остались только кровь и какое-то мерзкое вещество, не принадлежащее ни одному из известных нам животных. Он не первый, кто принял такую смерть. Мы других теряли, хотя и прежде не видели виновника. Теперь мы рискуем выходить только вместе и всегда остаемся наготове. Не то скоро нас перебьют прямо в наших собственных постелях». Роланд оглянулся на дорогу в ту сторону, откуда они приехали. «Мы видели останки солдат примерно в половине дня езды отсюда. Королевских солдат, судя по знакам отличия. В столкновении с бестией удача отвернулась от них. Они были хорошо обучены и вооружены до зубов. Если у вас нет высоких и мощных укреплений, вам лучше оставить свои дома, пока угроза не пройдет стороной». Мужчина покачал головой. «У нас фермы, скот. Мы живем там, где жили наши отцы и деды. Мы не покинем то, что нам так трудно досталось». Роланд больше ничего не сказал, но Дэвиду показалось, будто он услышал его мысли. «Тогда вы умрете». Дэвид и Роланд ехали рядом с охотниками, беседуя с ними и угощая остатками спиртного из фляги Роланда. За такое доброе отношение охотники рассказали им о переменах, произошедших в стране, о появившихся в лесах и полях новых существах, враждебных и голодных. Еще они рассказали о волках, в последнее время набравшихся наглости. В лесу охотники заманили одного в ловушку и убили. Это оказался ликантроп, пробравшийся сюда издалека. У него был белоснежный мех и штаны из тюленьей кожи. Перед смертью он сказал, что прибыл с дальнего севера, а за ним придут другие и отомстят за его гибель. Все было так, как говорил Дэвиду лесник. Волки хотят захватить королевство и собирают для этого армию. За поворотом дороги перед ними предстал поселок. Он был окружен лугами, на которых паслись коровы и овцы. Вокруг самого поселения возвышался тын из заостренных бревен, за которыми виднелись помосты, позволявшие жителям наблюдать за всем, что приближалось к деревне. От домов поднимались тонкие струйки дыма, а над стеной был виден шпиль еще одной церкви. Роланд при виде ее не расцвел от счастья. «Похоже, они здесь до сих пор исповедуют новую религию», прошептал он Дэвиду. «Во имя всеобщего спокойствия я не стану досаждать им своими воззрениями». Когда они подъехали поближе, из-за стены донесся крик, и перед ними распахнулись ворота. Навстречу высыпали женщины и дети, приветствующие своих мужей, сыновей и отцов. Все они с удивлением уставились на Роланда и Дэвида, но прежде чем кто-либо успел задать законный вопрос, одна из женщин разразилась рыданиями, не увидев среди охотников того, кого искала. Совсем молодая и очень хорошенькая, она, всхлипывая, снова и снова повторяла имя. «Итан! Итан!» К Дэвиду и Роланду подошел вожак охотников, которого звали Флетчер. От него не отходила жена, счастливая от того, что муж вернулся целым и невредимым. «Итан, это тот, кого мы потеряли по дороге», — сказал он. «Они должны были пожениться. А теперь нет даже могилы, чтобы она могла его оплакивать». Другие женщины столпились вокруг плачущей, стараясь ее утешить. Они отвели ее в один из домиков, и за ними закрылась дверь. «Пойдемте», — сказал Флетчер. «За моим домом есть конюшня. Если хотите, можете переночевать там, а вечером поужинаем. В конце концов, моя семья не голодает. Вам же еще ехать и ехать». Роланд и Дэвид поблагодарили его и по узким улочкам направились к выкрашенному в белый цвет деревянному домику. Флетчер провел их в конюшню и показал, где взять воды, свежей соломы и немного залежавшегося овса для Сциллы. Роланд расседлал Сциллу и убедился, что она устроена со всеми удобствами, а потом они с Дэвидом вымылись в лохани. Их вещи пропали потом и грязью, и если у Роланда имелась запасная одежда, то Дэвиду переодеться было не во что. Услышав это, жена Флетчера принесла Дэвиду кое-что из старых вещей их сына, которому уже исполнилось 17, и у него самого были жена и сын. Почувствовав себя так хорошо, как давно не бывало, Дэвид вместе с Роландом прошел в дом Флетчера, где вся семья ждала их за столом. Сын Флетчера был очень похож на отца. Такие же длинные рыжие волосы, хотя борода не так густа и не тронута сединой. Жена его была маленькой и смуглой. Она мало говорила, сосредоточив все внимание на малыше, сидящем у нее на руках. У Флетчера было еще двое детей, девочки. Они выглядели немного младше Дэвида, бросали на него смущенные взгляды и тихонько хихикали. Как только Роланд и Дэвид сели за стол, Флетчер закрыл глаза, преклонил голову и вознес благодарение за пищу. Дэвид заметил, что Роланд при этом не стал закрывать глаза и молиться, после чего пригласил всех к трапезе. Разговор переходил от деревенских дел к последней охоте и пропаже Итана, и, наконец, коснулся Роланда с Дэвидом и цели их путешествия. «Вы не первые, кто проезжает по дороге в Терновую крепость», — сказал Флетчер, когда Роланд рассказал о своих поисках. «Почему вы ее так называете?» — спросил Роланд. «Потому что она именно такая, целиком окружена зарослями плюща и терновника. Приближаясь к ее стенам, рискуешь потерять много крови. Одной кирасы будет мало, чтобы пробиться сквозь колючки». «Так вы ее видели?» «Около полумесяца назад по деревне пробежала тень. Когда мы посмотрели в небо, то увидели крепость, беззвучно летящую по воздуху. Некоторые из наших проследили за ней и увидели, где она приземлилась. Но подойти ближе мы не решились. Иные вещи лучше обходить стороной». «Вы сказали, что кто-то уже искал ее», — напомнил Роланд. «Что с ними случилось?» «Они не вернулись», — ответил Флетчер. Роланд достал из-за пазухи медальон, открыл его и показал Флетчеру портрет молодого человека. «Не было ли его среди тех, кто не вернулся?» Флетчер внимательно рассмотрел изображение. «Да, я вспоминаю его», — сказал он. «Он напоил здесь коня и сам выпил эля в трактире. Уехал до сумерек, и больше мы его не видели». Роланд закрыл медальон и спрятал на груди. До конца ужина он не сказал больше ни слова. Когда убрали со стола, Флетчер пригласил Роланда выкурить по трубочке у камина. «Расскажи нам сказку, отец», — попросила одна из девчушек, заняв место у ног своего родителя. «Да, да, пожалуйста», — оживилась вторая. «Я больше не знаю сказок», — покачал головой Флетчер. «Вы все уже слышали. Но, возможно, наш гость что-нибудь расскажет». Он вопросительно взглянул на Роланда. Девочки тоже повернули головы к чужаку. Роланд ненадолго задумался, а потом отложил трубку и стал рассказывать. Вторая сказка Роланда. Жил-был однажды рыцарь по имени Александр. Он был именно таким, каким надлежит быть рыцарю. Храбрый и сильный, преданный и благоразумный. Он, однако, был еще слишком молод и страстно желал доказать свою отвагу, совершив подвиг. В его стране давным-давно царил мир, так что у Александра было не слишком много возможностей прославиться на поле битвы. А потому в один прекрасный день он объявил своему владыке и повелителю, что хочет отправиться в незнакомые земли, дабы испытать себя и выяснить, действительно ли он достоин встать бок о бок с самыми славными и знакомых рыцарей. Его повелитель понимал, что Александр не успокоится, пока не получит разрешения, поэтому он благословил его. Рыцарь вооружился, оседлал коня и отправился в путь, не взяв с собой даже оруженосца. Шли годы, и на долю Александра выпали приключения, о которых он мечтал. Он встретил армию рыцарей, направлявшуюся в далекое Восточное Королевство, в поход против великого колдуна по имени Абухнасор, способного взглядом обращать людей в пыль, так что их останки пеплом разлетались над полями его побед. Говорили, что колдуна нельзя сразить человеческим оружием, и все, кто пытался убить его, умерли сами. И все же рыцари верили, что найдется способ покончить с тиранией и получить великую награду, которую обещал истинный король той земли, скрывавшийся от колдуна. Колдун со своим воинством злобных бесов встретил рыцарей на открытой равнине перед замком, и началась жестокая и кровавая схватка. В то время как его товарищи гибли от клыков и когтей демонов или обращались в пепел под взглядом колдуна, Александр пробивался сквозь вражеские ряды, закрываясь щитом и не глядя в сторону колдуна, пока, наконец, не подошел так близко, чтобы колдун мог его слышать. Рыцарь окликнул Абухнасора по имени, а когда колдун обратил к нему взор, быстро повернул щит внутренней поверхностью в сторону врага. Александр не спал всю прошлую ночь, полируя свой щит, так что теперь он ярко сверкал под горячим полуденным солнцем. Абухнасор посмотрел на щит, увидел свое собственное отражение и в то же мгновение обратился в пепел. Бесследно исчезла и вся его бесовская армия, и больше в этом королевстве не появлялось. Король был верен своему слову и осыпал Александра золотом и драгоценными камнями, а еще предложил ему руку своей дочери, так что Александр стал бы наследником престола, согласись он на это. Но рыцарь отклонил все дары и попросил лишь послать весть о великом подвиге его повелителю. Король пообещал исполнить просьбу, и Александр покинул освобожденное королевство и продолжил странствие. В западных землях он убил самого старого и страшного дракона и смастерил плащ из его кожи. В этом плаще он спасался от жара в преисподней, куда отправился вызволять похищенного демоном сына Красной Королевы. О каждом совершенном им подвиге посылалась весть его повелителю, так что слава Александра росла и росла. Прошло 10 лет, и Александр устал странствовать. Его мучило множество ран, полученных в боях, и он чувствовал, что теперь ничто не угрожает его славе величайшего из рыцарей. Он решил вернуться в свою страну и пустился в долгую дорогу к дому. Но на темной дороге на него напала банда разбойников, и Александр, измотанный бесчисленными битвами, едва смог отогнать их. Злодеи ужасно изранили его. Он остался на коне, но был совсем слаб и едва держался в седле. На холме, возвышавшемся перед ним, он заметил замок, доскакал до его ворот и воззвал о помощи, ибо в обычаях тех мест было помогать в нужде странникам, а тем более рыцарям, которых никогда не отпускали, не предложив им все, чем сами были богаты. Но никто ему не ответил, хотя в верхних этажах замка горел свет. Александр снова позвал хозяев, и на этот раз послышался женский голос. «Я не могу тебе помочь. Тебе надо покинуть это место и искать помощи где-то еще». «Я ранен», — сказал Александр. «Боюсь, я умру, если никто не перевяжет мне раны». Но женщина была непреклонна. «Уезжай, я не могу помочь тебе. В паре миль отсюда есть деревня. Там позаботятся о твоих ранах». Александру ничего другого не оставалось, как повернуть коня от ворот замка и направиться по дороге в деревню. Но тут силы оставили его. Он свалился с коня на холодную твердую землю, и мир вокруг него погрузился во мрак. Очнулся он на чистых простынях большой кровати. Комната, где он лежал, была богато обставлена, но вся покрыта пылью и затянута паутиной, как будто ею давным-давно никто не пользовался. Александр поднялся и обнаружил, что раны его промыты и перевязаны. Нигде не было видно ни оружия его, ни доспехов. У кровати стояла еда и кувшин с вином. Он поел и утолил жажду, а потом надел висевший на вбитом в стену крюке халат. Рыцарь был все еще очень слаб и с трудом передвигался, но смерть ему больше не грозила. Он попытался выйти из комнаты, но дверь была заперта. И тут он снова услышал женский голос. «Я сделала для тебя больше, чем собиралась, но я не позволю тебе бродить по моему дому. Много лет никто не переступал его порога. Это мои владения. Как только ты наберешься сил, я открою дверь, и ты должен будешь уйти и никогда больше не возвращаться». «Кто ты?» — спросил Александр. «Я госпожа», — ответила она. «У меня нет другого имени». «Где ты?» — спросил Александр, ибо ее голос доносился словно откуда-то из-за стен. «Я здесь», — сказала она. В это мгновение зеркало на стене справа от Александра замерцало, обретая прозрачность, и сквозь стекло он увидел женский силуэт. Одетая во все черное, женщина сидела на огромном троне в пустой комнате. Лицо ее скрывало вуаль, а руки были затянуты в бархатные перчатки. «Могу я увидеть лицо моей спасительницы?» — попросил Александр. «Я этого не желаю», — ответила госпожа. Александр поклонился, принимая ее волю. «Где твои слуги?» — спросил он. «Было бы хорошо, если бы они присмотрели за моим конем». «У меня нет слуг», — сказала госпожа. «Я сама позаботилась о твоем коне. С ним все в порядке». У Александра было столько вопросов, что он не знал, с какого начать. Он открыл было рот, но госпожа взмахом руки остановила его. «Теперь я покину тебя», — сказала она. «Спи, ибо я желаю, чтобы ты как можно скорее поправился и покинул это место». Зеркало замерцало, и образ госпожи сменился отражением Александра. Ему пришлось вернуться в постель. Проснувшись на следующее утро, он обнаружил рядом с кроватью свежий хлеб и кувшин теплого молока. Он не слышал, чтобы ночью кто-то входил. Александр выпил молока и, жуя хлеб, подошел к зеркалу. Там было только его отражение. Но он не сомневался, что госпожа за стеклом и наблюдает за ним. Александр, подобно многим благороднейшим рыцарям, был не только воином. Он одинаково хорошо играл на лютне и на лире. Он сочинял стихи и даже немного рисовал. Он любил книги, ибо в книгах заключались познания всех тех, кто жил до него. Вот почему, когда вечером за стеклом появилась госпожа, он попросил у нее что-нибудь из этих предметов, чтобы скрасить время своего выздоровления. На следующее утро взору его предстала стопка старых книг, слегка запыленная лютня, а также холст, краски и несколько кисточек. Он поиграл на лютне и принялся листать книги. Здесь были самые разнообразные сочинения — исторические, философские, астрономические и нравоучительные, поэтические и религиозные. Он читал день за днем, а госпожа стала чаще появляться за стеклом, задавая ему вопросы об этих книгах. Он понял, что она много раз читала все эти тома и прекрасно знает их содержание. Александр удивился, ибо в его стране женщины не имели доступа к подобным книгам, однако был благодарен ей за эти беседы. Как-то госпожа попросила его поиграть для нее на лютне, и когда он исполнил просьбу, ему показалось, что музыка доставила ей удовольствие. Вот так шли дни, складываясь в недели. Госпожа все чаще появлялась за стеклом, беседовала с Александром об искусствах и книгах, слушала его игру на лютне и расспрашивала о том, что он рисует, так как Александр отказывался показать ей свою картину, пока она не закончена, и добился обещания не смотреть на полотно, когда он спит. И хотя раны Александра почти зажили, госпожа, казалось, больше не желала его отъезда. Да и сам Александр не хотел уезжать, потому что он влюбился в эту непонятную, закрытую вуалью женщину за стеклом. Он рассказывал ей о битвах, в которых сражался, и о славе, которую снискал своими подвигами. Ему хотелось, чтобы она узнала, что он благородный рыцарь, достойный благородной дамы. 2 месяца спустя госпожа пришла к Александру и села на свое обычное место. «Чем ты опечален?» — спросила она, ибо он явно был подавлен. «Я не могу завершить картину», — ответил он. «Почему? У тебя кончились кисти и краски? Чего еще тебе не хватает?» Александр повернул стоящий у стены холст, чтобы госпожа смогла увидеть изображенное на нем. Это был ее портрет. Но без лица, так как Александр еще не видел его. «Прости меня», — сказал он. «Я полюбил тебя. За те месяцы, что мы провели вместе, я так много о тебе узнал. Я никогда не встречал женщины, подобной тебе, и, боюсь, уже не встречу, если уеду отсюда. Могу я надеяться, что ты разделишь мои чувства?» Госпожа опустила голову. Казалось, она хочет ему ответить, но тут зеркало замерцало, и она скрылась из виду. Шли дни, а госпожа не появлялась. Александр гадал, каким словом или поступком он обидел ее. Каждую ночь он беспробудно спал, и каждое утро появлялась еда, но он не мог застать приносящую ее госпожу. Затем, 5 дней спустя, он услышал, как в замке повернулся ключ, и в комнату вошла госпожа. Ее по-прежнему укрывала вуаль, и она все так же была во всем черном. Но Александр почувствовал в ней какие-то перемены. «Я обдумала твои слова», — сказала она. «Я тоже испытываю к тебе симпатию. Но скажи мне, и скажи искренне, любишь ли ты меня? Будешь ли всегда любить меня, что бы ни случилось?» В глубине сердца Александра жила юношеская горячность, и он ответил, почти не задумываясь. «Да, я буду любить тебя вечно!» Тогда госпожа подняла вуаль, и перед Александром впервые предстало ее лицо. Наполовину это было лицо женщины, наполовину звериная морда, дикое порождение лесов, подобное пантере или тигрице. Александр хотел что-то сказать, но был настолько потрясен увиденным, что не смог вымолвить ни слова. «Такое меня сделала мачеха», — сказала госпожа. «Я была прекрасна, а она завидовала моей красоте и потому прокляла меня, придав моему лицу черты животного. Она сказала, что теперь никто меня не полюбит. Я поверила ей и скрывала свой позор от посторонних глаз, пока не явился ты». И госпожа с распростертыми объятиями устремилась к Александру. В ее глазах, переполненных надеждой и любви, оставалась лишь слабая тень страха от того, что она впервые открылась ему, как никогда не открывалась ни единому человеческому существу. Сердце ее было обнажено, словно рассеченное острым клинком. Но Александр не шагнул ей навстречу. Он отпрянул, и в этот миг участь его была решена. «Бесчестный негодяй!» — вскричала госпожа. «Непостоянная тварь! Ты говорил, что любишь меня, но ты любишь только себя!» Она подняла голову и оскалила острые зубы. Кончики пальцев ее перчаток порвались, и наружу выступили длинные когти. Она зашипела на рыцаря, а потом прыгнула, кусая, царапая, терзая его когтями. Его кровь пенилась у нее на губах и обжигала шкуру. Она разорвала рыцаря на части в опочивальне и рыдала, пожирая его. Две маленькие девочки были совершенно потрясены, когда Роланд закончил свою историю. Он встал, поблагодарил Флетчера и его семью за ужин, а потом сделал знак Дэвиду, что пора удалиться. У дверей Флетчер положил руку на плечо Роланда. «Одно слово, если вы позволите», — сказал он. «Старейшины обеспокоены. Они считают, что бестия положила глаз на деревню, ведь она явно где-то неподалеку». «У вас есть оружие?» — спросил Роланд. «Есть. Но лишь то, что вы видели. Мы крестьяне и охотники, а не солдаты». «Возможно, это к лучшему. Солдаты против нее не сдюжили. Может, вам повезет больше?» Флетчер посмотрел на него, не постигая, говорит ли Роланд серьезно или насмехается. Даже Дэвид засомневался. «Вы надо мной издеваетесь?» — спросил Флетчер. «Разве что чуть-чуть», — похлопал его по плечу Роланд. «Солдаты отнеслись к бестии, как к любому другому своему противнику. Им пришлось сражаться на незнакомой территории против неизвестного врага. Судя по тому, что мы увидели, у них было время занять оборону, но удержать позиции не хватило сил. Пришлось отступить в лес, где все они сложили головы. Кем бы ни было это существо, оно большое и грузное. ведь я сам видел поваленные им кусты и деревья. Сомневаюсь, что такая туша может быстро передвигаться, но она сильна и способна выдержать удары мечей и копий. В чистом поле солдаты не могли с ней справиться. Но вы в другом положении. Это ваша земля, и вы ее знаете. Представьте себе, что волк или лиса угрожают вашему скоту. Вы должны заманить хищника к ловушке и убить. Вы говорите о приманке? Например, о корове? Роланд кивнул. Это может сработать. Чудищу нравится вкус мяса. А между местом его последней трапезы и деревней поживиться нечем. Можно вам всем собраться здесь в надежде, что стены выдержат его напор, или попытаться его уничтожить. Однако вы должны быть готовы к тому, что придется пожертвовать не только домашней скотиной. «Что вы имеете в виду?» — спросил Флетчер. Он выглядел напуганным. Роланд плеснул на палец воды из фляги и, встав на колени, начертил на каменном полу круг, но не замкнул его, оставив маленький просвет. «Это ваша деревня», — сказал Роланд. «Ваши стены построены для отражения нападений извне». Он нарисовал расходящиеся от круга стрелки. «Но что будет, если вы заманите врага внутрь, а потом закроете за ним ворота?» Роланд замкнул окружность и теперь нарисовал стрелы, направленные внутрь. «Тогда ваши стены превратятся в ловушку». Флетчер разглядывал исчезающий на камне рисунок. «А что мы будем делать, загнав бестию внутрь?» — спросил он. «Вы подожжете деревню вместе со всем содержимым», — ответил Роланд. «Вы сожжете ее заживо». Этой ночью, пока Роланд с Дэвидом спали, разыгралась сильная метель, и деревню с окрестностями занесло снегом. Весь следующий день валил такой густой снег, что ничего не было видно на расстоянии в несколько футов. Роланд решил остаться в деревне, пока не распогодится. Но ни у него, ни у Дэвида не осталось провизии, а крестьянам самим едва хватало еды. Тогда Роланд попросил встречи со старейшинами и отправился с ними в церковь, где жители деревни собирались для обсуждения насущных вопросов. Он предложил им помощь в убийстве бестии в обмен на кров для него и Дэвида. Дэвид ждал в задней части церкви, пока Роланд объяснял старейшинам свой план, а они приводили аргументы за и против. Некоторые крестьяне отказывались приносить в жертву свои дома, и Дэвид не мог их осуждать. Они хотели переждать приход бестии в деревне, надеясь, что стены и укрепления спасут их. «А если стены рухнут под натиском бестии?» — вопрошал Роланд. — Что тогда? Когда станет ясно, что укрепления не выдержат, вам останется только умереть. В конце концов был достигнут компромисс. Как только небо прояснится, женщины, дети и старики укроются в пещерах на близлежащих холмах. С собой они заберут все ценное, включая даже мебель, оставят только голые стены. Бочки со смолой и маслом составят в хижинах ближе к центру деревни. Если бестия нападет, обороняющиеся постараются отогнать или убить ее. А если она все же прорвется, они отступят, заманивая ее в ловушку. Они подожгут фитили, и бестия окажется в огненной стихии. Но это лишь в крайнем случае. Крестьяне проголосовали, и все согласились, что лучше плана не придумаешь. Роланд выскочил из церкви как ошпаренный. Дэвиду пришлось бежать, чтобы догнать его. «Почему вы так сердитесь?» — спросил Дэвид. — Они ведь согласились почти со всем, что вы предложили. — Почти недостаточно, — сказал Роланд. — Мы даже не представляем, с кем имеем дело. Мы знаем лишь одно. Обученные солдаты, вооруженные закаленной сталью, не смогли убить это существо. На что же надеяться мужикам? Послушай они меня, мы могли бы победить бестию без потерь. Теперь же люди погибнут за палки и солому. За лачуги, которые можно отстроить за пару недель. «Но это их деревня», — возразил Дэвид, — «и это их выбор». Роланд замедлил шаг, потом остановился. Волосы его побелели от снега, и он казался старше, чем на самом деле. «Да», — кивнул он, — «это их деревня. Но наши судьбы отныне связаны, и в благодарность за все мы можем погибнуть вместе с ними». Падал снег. В хижинах горели очаги, и ветер уносил запах дыма, в самые темные дебри леса. Бестия в своем логове принюхалась и двинулась на запах.